Роман Амельянчук. О счастье, под которое не положили подушку. Диалог Хреномота Кота и Льва Николаевича Толстого об Анне Карениной. Кот, устроившись в кресле, лениво и с ехицей заявляет: «Лев Николаевич, я много раз читал вашу Анну Каренину. Конечно, не всю, потому что я кот, а у нас терпение ровно на один внутренний монолог. Но скажите, зачем вы ее того? Но вы поняли. Паровоз, драма, судьба. А нельзя было добавить немного солнца, немного Италии, прогулки, дети, любовь, наконец, психолога нормального ей посоветовать?» Толстой с тяжелым вдохом, как будто душа его снова взялась за редактуру, отвечает: «Мой милый друг, Анна не погибла от паровоза. Она погибла от несовпадения между мечтой и реальностью, от своей невозможности жить вне истины. Я не писал трагедию ради возвышенного эффекта. Я писал правду, которую душа отказывается забыть даже под лаской весны». Кот: «О, я вас умоляю, какая к черту весна? Как будто человечество не справлялось и с более серьезными трагедиями, чем с банальными чувствами. Вы бы еще написали: Вронский не подал руку, Анна ушла в депрессию. Вы ведь понимаете, что убили не Анну, а возможность хэппи-энда, в который хотя бы раз хотелось поверить каждому читателю». Толстой: «Но ведь именно потому, что книга не получила счастливого конца, она осталась читателем навсегда. Счастье — слишком легкая ткань. Оно редко выдерживает переплет, а страдание всегда прошивает сильнее. Пойми, Анна не была просто персонажем. Она была вопросом, и я не имел права отвечать на него простым утешением». Кот: «Да что вы, Лев Николаевич, счастливый финал — это не пошлость, это месть жизни за все предыдущие главы. Я бы даже сказал больше: за время молодости, ушедшие на войну и мир. Может быть, если бы вы чуть-чуть пожалели Анну, то читатели бы потом не устраивали свои драмы по вашим лекалам». Толстой: «А вы уверены, что пощада в данном случае необходима? Более того, оправдана? Что настоящее счастье возможно после измены, нескрываемой лжи, разрушенной семьи, страха быть матерью и невозможности быть женщиной одновременно? Я вовсе не хотел наказывать ее. Я желал только показать, как тонка грань между любовью и саморазрушением. Если бы она выжила, Анна бы потеряла смысл как голос эпохи. А погибнув, она заставила эпоху услышать себя в ваше столетие». Кот, вздохнув и свернувшись клубком: «Ладно, услышали. Но вот только с паровозом у вас, знаете ли, явный перебор. Нельзя же делать драму такой тяжелой, что под нее не подложена даже подушка. А вы бы хоть кота ей оставили. Может, и не прыгнула бы под железные колеса». Толстой с усталой улыбкой на мудром лице: «А вы, стало быть, кот-утешитель?» Кот: «Ну что вы, нет, конечно. Я нравственный корректор. Я сижу на страницах человеческих судеб и периодически спрашиваю, а точно так надо было? И знаете, Иногда авторы после вопроса переписывают финал. Может, вы бы тоже через 100 лет издали версию «Анна Каренина жива» и, наконец-то, выспалась? Толстой. Но разве это походило бы на правду? Кот уже тихо. Разве истина всегда обязана быть такой трагичной? Вы же сами писали, что нравственное обновление возможно. Так почему не дать его ей? Толстой долго молчит, потом медленно и уверенно отвечает. Потому что, может быть, она уже получила его. Нет, не в этой жизни, но в той памяти, в которой живет не как жертва, а как предупреждение. Ведь образ Анны — это не просто образ женщины. Это метафора любви, которая не смогла договориться с этим миром. И, выжив, она перестала бы быть честной. Кот, вскакивая на подоконник и глядя вдаль, где загудел проходящий поезд. «Вы, конечно, безнадежно литературны, но знаете, Лев Николаевич, я все равно верю, что где-то в черновиках вы оставили ей выход. Может, не физический, но духовный». Толстой, кивая, закрывает старую тетрадь. Кот замирает у окна, где за стеклом скрипит старый поезд, который сегодня проезжает мимо.